283. Чистое мышление — лучшая дезинфекция. Наконец, нужно принять мышление как химическую реакцию. Также явление Армагеддона нужно понять не только в виде общепринятой войны, но и по событиям всей жизни. Помянутое одержание очень замечательно для явления Великой битвы. Конечно, самоубийство, также потрясения физические и духовные, наполняют пространство содрогнувшейся планеты. Можно находить особые виды болезней мозга и нервов, также всевозможные извращения среди человечества. Можно изумляться колебаниям духа, можно возмущаться, насколько все лучшие будут встречены угрозами и ненавистью. Точно сама твердь стремится к разложению. Конечно, безумные не видят всех светлых воинов и позволяют темным влечь их к бездне. Так нужно всеми силами укрепляться на иерархии. Даже на обычном бранном поле нельзя оторваться от сообщения. Так на самых простых примерах нужно познавать великое.